И еще. Кто же и что же заменит учителя света, если от него отказаться? Потому отрешение от иерархии непоправимо. Им пресекаются пути продвижения. Те, кто не хочет взять крест свой и с ним следовать за мною, не преуспеют. Следовать не взявши креста многие бы хотели, но взять крест – это значит отказаться от жалоб, сетований, недовольства, и это значит смирение перед кармической уплатой старых долгов. И когда тяжесть креста становится невыносимой, хорошо тогда помнить, что сам просил нагружать его больше. Непомерная ноша не может дух уничтожить, а поднявший ее к нам непреложно доходит. Даже осел несет свою ношу, потому нужно к ноше в придачу еще разумение, то есть понимание того, ради чего указано взять крест свой с собою. Осознание значения трудностей и препятствий приближает на тысячи лет. Преодолевающему будет дано, победителю тоже, идущий дойдет.